Глава 42. Первый укол. Приготовив шприц, Мириэль тщательно помыла руки, потом натянула перчатки, затем пропитала ватный диск антисептической жидкостью, протерла верхнюю четверть ягодичного отдела пациентки круговыми движениями от центра к периферии, чтобы удалить микробы из зоны укола. Пока что все шло хорошо, хотя руки у нее слегка дрожали. Она сосредоточилась, сделала глубокий вдох и склонилась к гортензии. Загадочным видом она прошептала ей на ухо, что в этом доме в воздухе витает нечто странное. Вроде как стены напевают, вы не чувствуете, мадам Люмьер? Гортензия вытаращила глаза и без всяких церемоний заорала, что та совсем свихнулась, и ей лечиться надо, бедолаге. «Симона, не оставляй меня одну с этой придурочной девицей. Она считает себя Жанной д'Арк и слышит голоса». Но Мириэль не сдавала позиций. Она придвинулась еще ближе. «Ну, прислушайтесь же, они как бы поют, эти стены. Уверяю вас, еще эр такое раскатистое и голоса дребезжащие. Вы слышите мелодии, чарующие звуки? То дивные кораблики цветов полны плывут. Там парочки влюбленные, сплетая крепко руки. Там парочки, клянясь в любви, танцуют и поют». Глаза гортензии прояснились, и она самым естественным образом подхватила припев. «Китайские ночи, жаркие очень, ночи любви, безумные ночи». Примечание. Песня «Китайские ночи», слова Эрнста Дюмона, музыка Фердинанда Луи Бенеша впервые вышла в 22-м году. В фильме «Обезьяна зимой» ее поют акапелла Жан Габен и Жан-Поль Бельмондо. Перевод Сашальской. Конец примечания. Она вспомнила все слова от начала и до конца, пока она распевала, Мириэль воспользовалась моментом и сделала укол. Первый ее укол. Можно сказать, крещение. Гортензия не остановилась, даже когда игла вошла ей под кожу. На этот раз ни криков, ни плача, ни синяков на ягодице безупречно. И когда все закончилось, Симона зааплодировала. Настоящий триумф. Сразу после этого Людо и малыш Лю повели Мириэль осматривать ферму. Без колебаний она выбрала комнату в другом крыле, ту, которая пустовала после смерти родителей Фердинанда уже лет 20. Спальня была маленькая и поблекшая, но напоминала ей дом прадедушки и прабабушки, где она проводила каникулы, когда была маленькой. Та же атмосфера, тот же запах, смесь пыли, влажности и мышиной мочи. Дети захохотали, когда она так сказала. Фердинанду и Марселине смешно не показалось. Они знали, что это означает. Тоскливо понюхали воздух, и взгляды встретились. Без сомнения придется заставить Можо и Шамало заняться делом, а потом вымыть пол жидким мылом, протереть светлым уксусом и еще содой. В надежде, что этого будет достаточно, разумеется, Мюриэль продолжила осмотр. Открыв один за другим ящики буфета, она обнаружила целую коллекцию брелоков для ключей, пробок, в некоторые из них были воткнуты иголки для выковыривания моллюсков из раковинок, старых, наполовину оплавленных свечей для именного торта, кучу маленьких пожелтевших черно-белых фотографий с резными краями, но больше всего поразили сувенирные открытки, приклеенные к стеклам на дверцах буфета. Неужели это те, что у ее прадедушки и прабабушки? Виды мест, куда они, по ее глубокому убеждению, никогда в жизни ногой не ступали. И однако им хотелось бы увидеть Биариц, элегантных купальщиц, позирующих на пляже Миледи, и гору Сен-Мишель в тумане, и английский променад в Ницце, ее карнавал, пальмы и такое синее море, и замки Луары. Примечание. Пляж Миледи – один из самых протяженных пляжей в Биарице. Английский променад или английская набережная – одна из крупнейших набережных в Ницце. Конец примечания. Рассевшись за кухонным столом, они обсудили дальнейший план действий. Мюриэль постарается убедить хозяина комнаты позволить ей уехать раньше, чем предполагалось, и вернуть деньги за последнюю неиспользованную неделю. А если он согласится, она сможет переехать прямо завтра, в субботу. Если откажет, что вполне вероятно, ладно, тогда через 8 дней. Но в любом случае она как-нибудь исхитрится, чтобы приходить делать уколы гортензии утром и вечером. Все это так волнующе, Мириэль просто вне себя. И вдруг она всполошилась. А завтрашним вечером проблема, это же суббота. Она должна до полуночи работать в ресторане и не сможет сделать вечерний укол. Ги, шутя, говорит, что немного знаком с хозяйкой и постарается отговориться. Он берет телефон, звонит Мирей, объясняет ситуацию. Та немного ворчит и с принципа делает вид, что колеблется, но, подсчитав, что все вместе займет не больше получаса, а первые гости появятся не раньше 8, дает добро. На этот раз ладно, дядя. Мюриэль с облегчением вздыхает. Перед уходом она предупреждает, что все ее пожитки занимают один единственный чемодан, две коробки и рюкзак, так что переезд будет недолгим. Гир разочарован. На этот раз ему не придется выводить трактор с прицепом. А ему этого так не достает. Толчки на ухабах, жесткое металлическое сиденье, запах дизельного топлива. Жаль, было бы так здорово.